княжество Альста, чтобы забрать книгу и дорогу отсюда вообще, если получится. Ну и третья, лежащая буквально на поверхности, где взять деньги. Не хотелось бы доводить дело до состояния, когда мне банально жрать нечего и живу я на улице. Думаю, что деньги Доминго в конце концов принесет, но жить нужно прямо сейчас, так что мне необходим еще один источник дохода, свой, независимый. Может, завтра Доминго трамвай банально переедет, и денежки мои тю-тю, ну не трамвай, нету их тут, ну так, прирежет его кто-нибудь по пьяни в кабаке или за углом. Городок тут тот еще, веселый. За два дня пребывания тут я уже успел слегка ознакомиться с местным контингентом. Рожи у некоторых были из серии не для ночных встреч. Мда, но все же где бы мне разжиться деньгами, хорошо на земле было. Притащили золото с собой, и никаких проблем. А тут придется что-то делать. Причем не роняя княжеского достоинства, добывать хлеб. Насущный тяжелым трудом я не собираюсь, ибо не княжье оно дело. Буду князем, пока не припрет. А поскольку пока не приперло, то подумаем. Итак, чего бы я мог тут поделать? Ну, начнем с самого доходного. Торговля наркотиками. Прибыльно, не спорю, но вряд ли осуществимо. Думаю, что местный криминальный мир вряд ли обрадуется конкуренту. И у меня будут проблемы с их-то рожами. Не, будь я в своем нормальном теле, я бы не очень озаботился мнением местных бандитов, но сейчас в ненормальном теле придется учитывать их пожелания, вздохнул я. Так, следующее по списку. Высокодоходное занятие. Фальшивомонетчик. Тоже малоосуществимо. Нужно будет обзаводиться инвентарем, базой. Это деньги, время и кандалы на ногах. Не бросишь же потом все это. А я собираюсь в ближайшее время отсюда свалить. Опять же, криминал будет недоволен. Что там у нас еще есть из пороков? Винноводочный бизнес и табакокурение. Курящих тут я не видел, а производство водки налаживать. Это почти как с клише для фальшивых монет. Имущество, которое потом не бросишь, тоже зачеркиваем. Игра на деньги, ХМ, казино неплохих денег стоит. И тоже имущество, которое не бросишь. Шулером заделаться, может, используя свою способность видеть магию, я смогу заглядывать в карты. ХМ нужно будет попробовать. Однако что-то сомнительно мне. У школы до меня магия тут была. Неужели я один додумался до этого? Скорее всего, на таких умных, как я, тут уже давно средства противодействия есть. ХМ, ладно, поставим галочку, уточним, что там осталось. Проституция, открыть бордель, тоже дорого, да, и этот вид услуг прямо на местах предлагают, вспомнил я Бинка. Ясно, что у них дешевле будет, клиент уйдет туда, где дешевле. Мда, безрадостно, невольно почесал я себе затылок. И что же мне делать? Ладно, поступим хитро. Возложим решение задачи на подсознание. Оно мудрое, в нем миллионы лет эволюции хранятся. Так по крайней мере, на Земле в книгах пишут. Так вот пусть оно и решает проблему. А я пока пошарахаюсь по городу, поглазию. Подсознание, ты поняла задачу? Так, балагуя сам с собой и глазея по сторонам, я неспешно брел по улицам, надеясь, что так или иначе, но я придумаю, как решить мои проблемы. Городок был так себе, средневековое зодчество, мостовые, стены, домов, все серый камень. Над городом, на холме, крепость местного властелина, тоже камень, тоже серый, башенки, флаги, подъемный мост. За холмом с замком, чуть в отдалении, торчит здоровенная голая скала со скошенной плоской верхушкой. Тоже из камня и тоже серая, и ни тростинки зелени в поле моего зрения. Унылый каменный мир. Как тут можно жить? Наверное, и рожи у местных поэтому такие безрадостные. Жизнь среди камней. Я бы тоже, наверное, как тролл и выглядел. Ноги вынесли меня на небольшую площадь, уставленную крытыми торговыми рядами, местный рынок. Побродив по рынку и приценившись от нечего делать к паре деревянных весел, я вышел на его другой конец, размышляя над вопросом, где они тут плавают. Если есть весла, то к ним в комплекте обычно идет лодка, а к лодке в комплекте прилагается река. Интересно было бы посмотреть, что тут за река такая, в такую жару. Искупаться, это же блаженство. Неожиданно, на крайнем доме, возле которого заканчивались торговые ряды, мне попалось на глаза объявление. Пишу письма, документы, «Господин Жадан», надпись была выполнена на широкой белой доске красивым каллиграфическим почерком и обрамлена рисованной рамкой с хитрыми завитушками. «Хм», сказал я себе, «хм, а ведь это идея. Грамоте, благодаря Хель, я обучен. Причем пишу на всех известных языках мира, правда, если мне их покажут. Думаю, что такую услугу тут никто не предложит, кроме меня, и работа не зазорная для моего княжеского титула. Интеллектуально и чистенько, хм, а неплохо придумано, Джузеппе. Только вот как тут со спросом на такие услуги, дощечка явно требует, чтобы ее освежили. Я присмотрелся внимательнее к объявлению. Точно, в обед 100 лет. Видать, не шибко тут сильная переписка идет. Я обернулся и окинул взглядом базарную площадь. Мда, с такими рожами только письма писать, судя по количеству интеллекта на лицах. Письма местные пишут так же часто, как тут идет снег. Я задрал голову к голубому безоблачному небу, в котором радостно светило неутомимое солнце. Эх, полетать бы, подумал я, с сожалением оглядывая распахнутый небосвод. Красота-то какая, а зачем мне запрягаться в работу писаря, я же рисовать умею. Неожиданно пришла в голову мысль, а если предложить народу рисованные письма, типа комиксов? Такого тут, наверное, точно нет. Отличная идея, а потом ведь еще можно кое-что рисовать, например, веселые картинки, обнаженные местные самки в разных позах. Уж нарисую, зря я, что ли, столько времени всякую бурду в интернете на земле поперво изучал, вот и пригодилось. Кто бы мог подумать, местные от землян телосложением не отличаются, так что, думаю, мои рисунки будут пользоваться спросом. На секс всегда есть спрос, это я на земле четко понял, yes. Я щелкнул пальцами от красоты идеи, самое то, чистенько, интеллигентно и интеллектуально, княжья работа. Так, значит, мне надо купить бумагу и чем рисовать, прикинул я, последовательность своих действий, потом договориться с Бинко, сколько он хочет получать за то, что я у него открою свой бизнес, потом рекламу, нужно сделать, вроде бы и все, хлопот немного получается, это, хорошо, значит первое, бумага. Приняв план действий, я вернулся обратно на рынок и принялся расспрашивать у торговцев, где тут можно купить бумагу. Очень скоро мне дали наводку на лавку, где продавали пищи, принадлежности. Я вышел с рынка и свернул в лабиринт узких городских улочек, следуя указанному маршруту. И очень скоро я набрел на искомую лавку. Над входом, на двух цепях, висел кусок доски с малость уже выгоревшим изображением раскрытой книги. Книги редкости лаконично значилось под вывеской. Похоже, это где-то тут, подумал я, разглядывая вывеску над лестницей, ведущей вниз. Лавка располагалась в полуподвале. Я спустился по короткой каменной лестнице и толкнул рукой плотную дверь из солидных досок с темным массивным железным кольцом вместо ручки. Дверь неожиданно легко открылась, повернувшись на хорошо смазанных петлях. Дзиньбряк, звякнул над головой колокольчик, повешенный над дверью. В лавке было прохладно и тихо. Большое пространство полуподвала было уставлено рядами деревянных шкафов, отгороженных от входа лакированной деревянной стойкой прилавком светлого дерева. Вау, какой стильненький подвальчик, у меня невольно вырвался вздох восхищения, когда я огляделся. Ровный пол выложен светлыми камнями разных форм, небольшие промежутки чуть более желтого раствора между ними, стены уже из более серого камня, с полусводами к потолку, узкие вертикальные окошки с облицовкой из черного дерева и желтоватыми стеклами за тонкой решеткой, из прутьев, по виду похожих на бронзу, с потолка на коротких цепях, свисают темно-красные металлические светильники, деревянные шкафы из темного дерева с лежащими на их полках коробками, свитками и книгами в темных переплетах, пахнет деревом, бумагой, кожей и, кажется, сладкими духами. Я бы тоже от такого подвальчика не отказался. Прямо дизайнерская работа. Добрый день. Чем могу быть полезен? Откуда-то из-за ряда боковых шкафов вышел человек в просторном сером одеянии, похожем на мантию, с расшитым серебром воротником и встал за прилавок. Мужчина был в возрасте, моего роста, с темными волосами, с сединой на висках и множеством мелких морщинок в уголках глаз, как будто ему приходилось часто улыбаться. Глаза у него были хорошие, серого цвета, ясные, и в них чувствовался ум. «Добрый день», — ответил я, — «мне нужна бумага». «Бумага? Какая именно?» «Обычная, пищая, Пища высшего качества, оберточная, неплохо. Каково предложение? Прям как в супермаркете. Мне нужна бумага для рисования и тонкие грифели, чтобы рисовать. Один момент, ответил продавец и ушел куда-то вглубь шкафов. Через минуту он вернулся, неся две стопки бумаги и пару коробочек. Наверное, с грифелями. Вот, прошу вас, выбирайте, сказал он, ставя принесенное перед мной. Благодарю, кивнул головой я и принялся рассматривать товар. Бумага была хорошая, гладкая, как раз для рисования. Грифельки тоже были нормальные, тоненькие и плотненькие, не должны были крошиться. Товар мне понравился, единственное, что не понравилось, так это цена. Она практически обнуляла мои денежные средства. Это меня категорически не устраивало. Я попытался поторговаться, но ничего хорошего не вышло. Продавец хоть с виду и был улыбчивая душка, но интерес свой блюл строго и цену не скидывал. Так, пустячок какой-то, для вида. Пришлось поумерить свои аппетиты, взять бумагу посерее и совсем, чуть-чуть. Ладно, пущу это на рекламу, заодно посмотрим, как пойдет. Если плохо, то потрачу меньше. Тоже несомненный плюс. Я расплатился, и продавец приступил к процессу упаковки. «А какие книги у вас есть?» – спросил я, наблюдая за неспешным заворачиванием моей небольшой покупки в кусок уж совсем дриковской бумаги. «А что вас интересует?» Не отрываясь от действа, спросил продавец. «Меня интересуют книги о порталах, особенно о межмировых», — сказал я. «О, книги о магии?» — приподнял брови продавец. «Увы, юноша, я вас разочарую. Таких книг у меня нет, и вряд ли вы вообще где-то найдете. Здесь магические книги». «Да, и что так?» — наклонился я к нему. «Они что, под запретом?» «Нет, ну почему?» — удивился тот. «Совсем нет. Но вы, как я вижу, прибыли издалека. Если задаете такие вопросы, откуда вы?» Я прикинул, что информация, полученная от этого с виду совсем не глупого человека, могла быть весьма ценной, и решил открыть свое инкогнито. Хотя я, честно говоря, не знал, имеет ли тут хоть какую-то ценность мое инкогнито или нет. Или тут, как в московском метро, всем в сущности плевать, в чем ты одет, лишь бы не пах и не пачкался. Я поведал историю моего появления в этом городе. Благо я ее уже рассказывал искателям, история понравилась. В обмен на мою басню, Парелус, так звали продавца, мы с ним познакомились в процессе разговора, рассказал мне о местных реалиях. Оказывается, все магические книги делились тут на две категории, современные книги и древние. Первые можно было найти в магазинах, владельцам которых соответствующий директорат при Верховном Совете магов выдал разрешение на торговлю. Свободное распространение книг магами не приветствовалось. Причину этого Парелус мне не объяснил, но мне в общем-то и не интересно. Их книги, пусть что хотят с ними, то и делают. Какое мне дело? Книги древних магов были отдельной статьей. Мало того, что они были сами по себе очень редки, так еще за ними велась настоящая охота как со стороны магов, так и со стороны членов Светлого Ордена. И стоили они сумасшедших денег, суммы измерялись сотнями золотых. Владелец книги, похоже, испытывал просто адские мучения. Зеленое животное, под названием жаба, наверное, так душило владельца. При озвучивании сумм за книгу, что бороться с ней у него не было никакой возможности. Хотя, честно говоря, не совсем понятно, за что такие деньги. Разоткровенничался Парелус, написаны они на древнем языке, который уже никто не помнит. Хотя если берут, то, значит, надо, может, где-то есть переводчики, задумчиво закончил он, поставив локоть на прилавок и подперев рукой подбородок. Так что если вам нужны магические книги, молодой человек, то я советую вам отправиться в столицу, славный город Тайлор. Там есть магазины, торгующие магической литературой. Увы, но тут таких магазинов вы не найдете. Кроме того, в столице полно квалифицированных магов, которые наверняка помогут вам решить ваши проблемы с магией. Решить проблемы с магией, это было бы неплохо, а то что-то, никаких изменений, хоть я и стараюсь каждый день заниматься. Похоже, действительно придется ехать в столицу. Я поинтересовался, где это и как туда добраться. Парелус вытащил из шкафа карту и расстелил ее на прилавке. Карту, первую увиденную мной в этом мире карту, похожую на нормальную, я с интересом разглядывал. Кусок мира, доступный для изучения, На карте была изображена только империя Литания, в которой я сейчас пребывал, и земли государств, с которыми она граничит. Судя по карте, находился я на самом ее верху и соответственно на самой окраине империи. Выше были только горы и белое пространство с надписью «Серые пески». Княжество Урхейм тоже располагалось в окружении гор. Сверху широкая горная гряда перед песками, слева и справа более узкая, отделяющая его от соседей. Ниже еще одна горная цепь. Во всех этих перегородках были обозначены места проходов. Судя по карте, княжество сообщалось с внешним миром через четыре перевала. Южный проход в горах, собственно, и вел вглубь империи, к ее столице. Вот ваш путь, провел Парелус пальцем по карте сверху вниз, перечисляя названия княжеств и городов, которые попадутся мне на пути, и сколько примерно потребует времени путешествия до столицы. Поинтересовался я у него. «Ну, я думаю, недели три или чуть больше, смотря как дороги», — ответил он. «Чудненько, 3 недели на лошади, об этом можно только мечтать, а нет ли у них тут более комфортабельного транспорта типа дилижансов каких-нибудь или почтовых карет?» Я задал вопрос и узнал, что да, есть что-то типа почтовых карет, которые регулярно курсируют между городами, но это дорого и проще добраться с попутным транспортом, автостопом, так сказать. Тут всплыла неприятная новость. Оказывается, жителям империи было необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность. Без него путешественник автоматически переводился в статус бродяги, а дальше его будущее зависело от настроения и причуд хозяина земли, на которой его поймали. Причем паспорта имело только дворянское сословие. Поскольку тут царил феодальный строй, то население делилось на две категории – дворяне и все остальные. Все остальные были собственностью дворяны. Если болтались сами по себе, то считались бродягами, а вот дворянам полагался документ, подтверждающий их статус. Ну, здорово, ну и мирок. Матрасов нормальных делать не научились, а паспорта уже придумали. Ладно, ну и как получить этот портфолио? С этим оказалось тухло. Поскольку империя периодически дружила с соседями, то все чужаки рассматривались как потенциальные шпионы. Для получения документа требовалось оформление прошения с подробным объяснением, почему я так хочу жить в этой прекрасной стране, подробной биографией и списком людей, которые тут могут за тебя поручиться, или, другими словами, кого вешать, если меня не смогут поймать в случае чего, и сколько времени длится рассмотрение прошения, поинтересовался я, начиная догадываться, что легализация тут будет делом непростым. Когда как, растягивая слова, произнес Парелус, обычно от полугода до года. Правда, можно заплатить за ускорение процесса рассмотрения прошения, но это дорого и все равно несколько месяцев. Быстрее всего это можно сделать в столице. Мыслимое дело, в столице колеса бюрократии всегда быстрее крутится. Смазки там гораздо больше, чем на периферии. Только вот как добраться без документов до столичных взяточников, чтобы сделать документы? Похоже, это чисто бюрократический прикол. А какие-нибудь другие способы получения документов есть? Делая невинное выражение лица, поинтересовался я у Парелуса. Оказалось, что нет. Документы магически защищались от подделки. Для этого на них ставилась особая печать. Когда владелец документа прикасался к ней, то она начинала светиться, подтверждая, что документ выдан именно этому человеку. Одновременно светился и текст, показывая, что печать не перенесена с другого документа. Поскольку документы делались в присутствии заказчика с использованием его ауры, то подделать такой документ было совершенно невозможно. Единственное, что можно было сделать, написать какую-нибудь фигню в тексте. Но для этого требовался сговор двух умников, которые при необходимости очень легко вычислялись по отпечаткам аур, вложенным в печать. Маг ведь тоже вкладывал в нее свою ауру. Изготовлением таких хитрых документов занимались маги определенной специализации, изготовители магических вещей. Артефакторы, перевел я на привычный мне язык услышанное. Артефакторы были тут чем-то вроде земных нотариусов. Заверяли все документы и, похоже, так же, как и их тезки на земле, имели с этого неплохие деньги. Наверняка они делают и левые документы, но стоить это будет. Даже только найти желающего, готового рискнуть доходным местом ради разового заработка, не имея ни знакомств, ни связей, утопия. Хотя в принципе, все вопросы решаются, были бы деньги, только вот их как раз и нет, на пару листов бумаги не хватает. Я вздохнул. Тут мне в голову пришла другая мысль, которую я поспешил озвучить. Так это что, если у меня нет сейчас документов, подтверждающих, кто я такой? Так, значит, меня в любой момент могут принять за бродягу? Спросил я. Не беспокойтесь, отрицательно покачал головой Парелус. Наш князь закрывает глаза на многие вещи. Вы можете спокойно ходить по улицам, никто не будет требовать с вас документов. Но если только вы не совершите чего-нибудь этакого, что потребует судебного разбирательства, вот тогда с вас и спросит, а так нет. А что так, поинтересовался я. Все просто, ответил Парелус. Княжество бедное, ничего тут нет. Плюс еще постоянные засухи. Солнце сами видите какое. Так что, искатели, тут, пожалуй, единственный стабильный источник дохода. А, они люди с проблемами. Будет ли кто без проблем, просто так, ходить в пустыню, впасть к демонам? Нет, и такие, конечно, есть, но очень мало. Открою вам секрет, Эриадор, если вы еще не поняли. Среди искателей почти нет благородных людей. Вы понимаете меня? Парелус внимательно посмотрел мне в глаза. Вполне, кивнул в ответ я. Что тут непонятного? Бродяги, одним словом, как бы их назвали в других княжествах, сбежавшие от господ и выбравшие между разбоем на дорогах и виселицей нечто третье, походы в пустоши. А местный князь собирает с них каким-то образом деньги и глаза закрывает на то, что по законам империи их вешать, наверное, всех нужно. Если с искателей документы требовать, разбегутся, нету их у них, а искатели разбегутся, дохода не будет. Все просто, как дважды два, голая экономика. Значит, придется изучить местные законы, дабы чего не нарушить. Я ведь сейчас, как черепашка-ниндзя, потерявшая в канализации панцирь, весь такой, мягкий и нежный. Лучше, как говорится, не отсвечивать. А у вас есть сборник законов? Поинтересовался я. Один момент, одобрительно глянул на меня Парелус и ушел за шкафы. Вот, спустя пару минут сказал он, выкладывая на прилавок довольно толстый фолиант. И сколько это стоит? Кисло поинтересовался я, разглядывая. Объемный труд, 30 серебряных монет, сказал он и, глядя на мою скривившуюся физиономию, добавил, совсем недорого по сравнению с ценой жизни, не так ли? В сравнении с жизнью, да, согласился я, только вот нет сейчас этих 30 монет, и что потом делать с этой книгой? Таскать за собой, тяжеленное, сказал я себе, взвешивая книгу на руке. Мда, вы знаете, уважаемый Парелус, решил я проблему по-другому, в самое ближайшее время я планирую много путешествовать, вернуться домой, понимаете? Парелус кивнул. Так вот, продолжил я, боюсь, что эта книга не скрасит мою дорогу. Она тяжелая, и ее содержание наверняка не вызовет желания ее перечитывать. Это уж точно. Усмехнувшись, перебил меня Парелус. Мне, собственно, нужно ознакомиться с законами, сказал я. Сама книга мне не нужна. Если бы я заплатил только за прочтение книги, вас бы это устроило? Хм, почему бы и нет? Пожал плечами Парелус. Свод законов это действительно не та книга, которая скрасит отдых у костра, однако хочу сказать, что вы не заметили у нее одного несомненного качества, молодой человек. Это какого? Поинтересовался я. При необходимости ею можно будет легко отмахнуться от лихого человека на дороге. С совершенно серьезным видом сказал Парелус. Мда, если приложить с разворота, мало никому не покажется. Подумал я, еще раз оценивающе окидывая взглядом фолиант, серьезный труд. Я поднял глаза на Парелуса и увидел в уголках его глаз смешинку. Да он смеется, понял я. Это будет невыразимой жестокостью, с серьезным видом сказал я, отвечая на шутку, ведь наверняка при ударе по голове лихого человека часть содержимого этой книги переместится ему в голову. Просто страшно подумать, какие мучения будет испытывать бандит с большой дороги, обнаружив у себя в мозгах свод законов империи. Нет, на это я пойти не могу. Вы думаете, это будет жестоко? Уже откровенно улыбаясь, спросил Парелус. Просто невыразимо, подтвердил я, тоже широко улыбаясь. Да, об этом я как-то не подумал. Ну что же, Эриадор, однако я вижу, вы сейчас не при деньгах. Появится, приходите. Я думаю, мы договоримся, сколько будет стоить прочтение этой замечательной книги. Парелус смачно похлопал ладонью по кожаной обложке свода законов. «Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «И эти побольше им нарисуй. Сиськи?» «Ага, хорошо. Сиськи побольше». Я принимал заказ у очередного клиента. Прошла уже неделя с небольшим, как я занялся бизнесом. Все оказалось достаточно просто. Купив бумаги, я вернулся в таверну и сделал несколько рисунков. Один был шаржем на бинка за стойкой, другой был рисунком искателя, стоящего на груди сокровищ с повисшими у него на плечах двумя грудастыми девицами. Поверх картинки шла дугообразная надпись «Привет из пустоши». На третьем рисунке я изобразил молоденькую самочку, которая, прогнув спинку, стояла в очень интересной позе. Сделав рисунки, я понес их показывать Бинка, надеясь, что у него все нормально с юмором. Волновался я зря. Бинка себя сразу узнал и, поняв, что это просто шутка, долго смеялся, восхищенно разглядывая рисунок. Подождав, пока он отсмеется, я начал разговор с ним о совместном деле, используя, так сказать, позитивный момент. На мое удивление, Бинка схватил идею на лету и дал согласие. Мы с ним, конечно, поприпирались насчет причитающихся ему процентов, но довольно быстро пришли к общему знаменателю, устраивающему нас обоих. «Только вот таких не рисуйте», — в конце разговора сказал Бинка, тыкая пальцем в третий рисунок. «Каких таких?» — спросил я. «Худых. Ребята любят попышнее, а эту будто не кормили никогда. То, что ребята тут любят попышнее, в этом я сам имел в скором времени возможность убедиться. Худышки тут были не в чести. Если уж баба, то ух, размер груди от 4 и выше. Да мне, собственно, было все равно, что рисовать, не жалко, нравится. Людям, пусть смотрит». Я нарисовал стопку пышечек и отдал Бинка на продажу, с расчетом. По факту, у него это хорошо получалось, с таинственным видом и из-под стойки. Оттуда товар уходил гораздо быстрее, чем с открытого лотка. Может, народ думал, что это контрабанда. Не знаю, что там на самом деле думали, но бинковская стопочка таяла быстро, радуя меня приятным звоном монет в конце дня. Моя придумка оказалась верной. Такого действительно тут ни у кого не было, и народ ко мне потянулся. Правда, пытались разок побить, но я удачно разрулил ситуацию. Пришла компания, неплохо посидели, а один возьми да закажи шарш на друга. Ну я нарисовал. Когда компания увидела рисунок, она натурально уползла под стол от смеха, а шаржированный, с лицом красным от гнева, кинулся бить мне морду. Но мне его удалось перехватить и направить его энергию в мирное русло. Хорошо, он оказался не в усмерть пьяный, понял, что я ему говорю. В результате компания весь вечер заказывала друг на друга шаржи, и я весьма неплохо заработал. Однако после этого случая я стал очень аккуратным с такой публикой. Рассмешить выпившего – дело несложное, порой палец покажи уже смеется. Только вот и по морде получить тоже недолго. Заказывали мне и письма комиксы. Выглядело это так. На первой странице – отправитель с поднятой рукой в крутом прикиде искателя с подписью вроде «Привет, Вася, это я, Петя. Помнишь меня?» Далее «Я». Вот хожу по пустоши, картинка, отправитель на лошади на фоне. Барханов, вчера мы нашли сокровища, картинка, отправителю груды монеты торчащих из нее граненых камней, а потом мы классно погуляли. Картинка, таверна, заломящимся от еды столом отправитель, сисястые девки с кружками в руках и пьющие и жрущие товарищи. И подпись на последнем листе. «Приезжай, Вася, тут здорово». Сначала я рисовал азартно, с интересом, затем мне стало это как-то надоедать. Одно и то же, туповатый контингент тут все же, никакой фантазии, скучно. Но скучно, не скучно, а денежка пошла, на жилье и еду уже хватало, и кое-что еще сверху оставалось. Но это решило только насущные проблемы, а для решения стратегических задач типа поездки в столицу и обзаведения документами это были сущие слезы. Но я не роптал, а работал, рассчитывая что-нибудь придумать и совершить качественный скачок, который позволит заработать сразу много денег. Поэтому и сегодня я сидел в своем углу и принимал заказ на очередное письмо-комикс. Дело близилось. К вечеру в таверне собирался народ, уже была хорошо погулявшая компания, которая активно шумела за столом в другом конце зала. Тут еще притащился местный менестрель, тощий тип с козлиной мордой, и начал завывать под свою арфу. Я, к когда первый раз его увидел и услышал, своим глазам и ушам не поверил. Это с таким репертуаром, голосом и инструментом он собирается деньги зарабатывать? Не, ничего, слушали и деньги кидали. People тут хавал все. Вот и сейчас он исполнял какие-то баллады по заказам веселящихся. Я слушал краем уха и тихо ехал крышей. В данном случае более уместными были бы какие-нибудь похабные частушки, деревенские песенки, а никак не стенания про рыцарей и драконов. Но пьяной компашке, похоже, нравилось, они периодически просили его что-то спеть и потом кидали ему медики. «Хорошо», — сказал я заказчику, — «завтра после обеда будет готово». «А что не сегодня?» — спросил тот. «Так ведь рисовать много, да и свет уже не тот». Я кивнул головой в сторону темнеющих окон. «Вечереет. Если хочешь сегодня, то это будет срочная работа, в три раза дороже. Лучше завтра». «Договорились. Тогда удачи». Поняв, что разговор закончен, заказчик распрощался и вылез из-за моего стола. В принципе, работы там было на час, но рисовать сейчас мне было просто влом. Еще этот козламун устриль со своими завываниями. «Ила, принеси моих любимых сухариков и компотика», — затормозил я за юбку пробегающую мимо разносчицу с подносом. «А вина вы не желаете?» — обернулась та, поудобнее перехватывая поднос, который она держала на уровне плеча одной рукой. «Напоить меня хочешь, а потом что-нибудь сделать со мной, беззащитным, а, признайся, скажите тоже». Ила сделала вид, что смутилась, и, наклонившись вперед, потянула у меня из руки юбку. «Отпустите, принесу». «Ну неси, неси», — подумал я, отпуская ее. «Ага», — смутилась она, — «тут такое, по вечерам говорят, уши трубочкой заворачиваются». Разносчицы у Бинка были отборные, с грудями, как с рекламы немецкого пива, и широкими звонкими задницами, по которым их так любили хлопать посетители таверны. Носили они серые просторные юбки, до пятой серые блузки, в вырезе которых была видна верхняя часть пышной груди. Разносчицам я нарисовал по портрету, изрядно, правда, приукрасив образец. Это я сделал так по случаю своего хорошего настроения и с заделом. На будущее, можь, пригодится. Хорошие отношения – вещь стоящая, особенно если она тебе ничего не стоит. Так что девчата со мной дружили, что, впрочем, не мешало им периодически пытаться подсунуть мне что-нибудь алкогольное и дорогое, или намекнуть, что если кто-нибудь будет поактивней, то в этом мире все возможно. Но я им не поддавался, решив для себя, что они и так нормально имеют, обсчитывая пьяных посетителей и трахая клиентов с дикими воплями и стонами в каморке у кухни. «Не про вас мой цветочек, Рос». Ила принесла мне большую глиняную миску с сухариками и кувшин компота из ягоды, похожей на вишню. Очень вкусно слегка размачивать сухарики в кружке с компотом, а потом догрызать их. А вино тут сплошная кислятина, БРРР, еще и разбавленное. А пиво не знаю, не пробовал, но, наверное, такой по вкусу должна быть ослиная моча. То ли дело на земле, шампанское, Бейлис со льдом. Я погрузился в приятные воспоминания о земле, о том, что и когда я ел и пил. Светлый князь, гроза драконов, вынул меч Дирадикан, взвыл пронзительным тонким голосом министрель, выдергивая меня из приятных грез. «Сколько же тебе нужно, чтобы ты наконец заткнулся?» Вздрогнув от неожиданности, совершенно искренне громко спросил я, забыв, где я и что я. В зале таверны возникла пауза. Тип с арфой заткнулся на середине строки, вытаращив глаза. Тишина, что-то затянувшаяся, подозрительная, я бы сказал. Тишина. «Это кому тут не нравятся наши песни?» «Ну так и есть». Здоровый мужик из компании, которая весь вечер прикармливала министреля монетами, солидно поднялся из-за стола и навис над ним, упершись в столешницу сжатыми кулаками. «А, не слышу». Прелюдия к банальной трактирной драке, подумал я, опуская руку на сумку с кинжалами. Появившиеся от бизнеса деньги позволили мне сделать у Скорняка нужную сумку, и кинжалы были всегда со мной. Только вот не слишком их много для меня одного, и не будет ли потом судебного разбирательства? До книги законов я так и не добрался, решал другие проблемы, да и, честно говоря, неохота мне было ее читать. Что, язык проглотил? Продолжили эскалацию конфликта из угла. Рядом со стоящим поднялись еще двое и также уперли кулаки в стол. Я окинул взглядом их фигуры и определил: орангутангус, обыкновенный, причем здоровый. Ладно, попробуем для начала поговорить. Если че, тапки в пол и ходу. Бегаю я быстро, пьяный не догонит. Главное, чтобы в угол не зажали и выходы не перекрыли. Фигня, прорвемся. Уважаемые, вас гнусно обманывают. Громко сказал я, обращаясь к восставшим фигурам. То, что вам предлагает данный исполнитель, на самом деле является низкопробным ширпотребом и сомнительной квинтэссенцией героических эпосов, исполняемых инструментом и голосом, совершенно не подходящими для передачи энергетической составляющей героического произведения. Чего? Прилетело из угла после паузы. Петь он не умеет, и песни у него дурацкие. Уменьшил я количество информации в сообщении. Снова пауза. В углу пьяными мозгами обдумывали услышанное. Врет он все. Свечкой взвился опомнившийся министрель. У меня лучшие песни. Я при императорском дворце выступал. Ага, сказал я, в театре. Эпизодическая роль осла за занавесом. Ах ты ничтожество, задохнулся от злости тот, завистник. Ничего, сам не умеет, только на пустую хулу способен. Мои песни тебе и не снились. Прищурившись, сказал я, прикидывая степень агрессивности упертых в стол мужиков. Ну так, может, споешь, а мы оценим, кто лучше. Внезапно предложил мужик, вставший первым и, вероятно, главный в компашке. Лучшего отблагодарим. Мужик небрежным жестом извлек откуда-то из-за пояса золотой. В зале восхищенно ахнули посетители. А вот это уже вызов. И никто меня за язык не тянул, сам вылез. Залезать обратно уже поздно. ХМ придется петь. А что я могу спеть? Без гитары и вообще без ничего? МММ, а если? Точно. Отличная идея. Сейчас спою. Громко объявил я, из королевского репертуара, пару минут на подготовку и спою, устроит, договорились, хлопнул ладонью по столу мужик и начал усаживаться обратно, собираясь смотреть шоу. Его сотрапезники последовали его примеру. Я выскользнул из-за стола и, перекидывая сумку с кинжалами через плечо, шагнул к трактирной стойке. «Крикни, пусть с кухни принесут пару разделочных досок», — сказал я, с удивлением смотрящему на меня Бинка. А я пока тут дощечку подберу. Пол в обеденном зале таверны был каменный, но перед стойкой был участок, застланный широкими деревянными досками. Я стал по очереди топать ногой по каждой из них, слушая, какой звук получается при этом. Не то это тоже это подгнила. О, вот это, да она, доски, сказал Бинка, держа в руках две небольших разделочных доски с ручками. Давай, так, что тут получается, друг от друга, не то. А стойку, угу, пойдет. Ну что, споем? Обратился я к посетителям таверны, поскольку все уже давно бросили есть, пить и болтать, следя за моими манипуляциями. Пой, махнул из угла рукой мужик, ставший внезапно главой жюри. Окей, кивнул я, погнали. Главное сейчас, чтобы голос не слетел с первой строчки. Пум-пум-пуэм, пум-пум-пуэм. Наверное, с полминуты я отбивал ногой об пол и разделочными досками об стойку известный всем землянам ритм. Убедившись, что я из него не выпадаю, приступил к первому куплету, стараясь брать повыше. Будды йоуре обой маки обик наисе. Плайн инхе стрит гонна бе обик ман самедай. 1. А теперь припев. Вивил, вивил уродск йоу. Вивил, вивил уродск йоу. Эх, где моя гитара? Исполнив второй куплет, я кинул на стойку разделочные доски и стал хлопать в ладоши в ритме песни, повторяя припев. А теперь все вместе, крикнул я. Народ сначала не понял, чего я от них хочу, но потом до них дошло. Причем первым оказался руководитель жюри. Видать, творческая душа с нереализованным потенциалом. Минуты через две уже весь трактир хлопал руками, топал ногами и, раскачиваясь, распевал. Вивил, вивил уродск йоу. Так мы хлопали и пели минут пять с лишним. Увидев, что публика начала уставать, я свернул выступление. Синкью, спасибо, синкью, понравилось, закричал я, прыгая и размахивая поднятыми руками. Так я обычно заканчивал свои выступления, на земле, да, заревел трактир, как они слажено, не стадион, но все же, приятно. А где этот, с арфой, вспомнил я про министреля, кинулись искать, нету, был, но куда-то делся, так и не нашли, золотой, мне вручили как единственному участнику и победителю. Я ответным жестом поставил на него всему трактиру выпивку, и веселье продолжилось. «Отличная песня, Эриадор», — сказал Бинка, плюхая рядом со мной на стол четыре кружки с пивом. Он вылез из-за стойки, чтобы самолично притащить за мой стол пиво. «Королевское», — А что это за язык, и какие королевы ее поют? Это песня о том, как становятся королями, сказал я. Припев можно перевести как «Я покорю весь мир». Ну надо же, покачал головой трактирщик. И где же поют такие песни? У нас, на севере в России, уклончиво сказал я. Бинка был уже в курсе моей нелегкой судьбы и о том, как я сюда попал, спасаясь от разгневанного отца невесты. Сообщая ему эту информацию, я рассчитывал таким образом сгладить нюансы моего странного поведения в глазах окружающих. Иностранец, и тить его, что с него возьмешь? Только вот, прибывая у Альста, я как-то не удосужился выяснить, как называется его страна, княжество да и княжество. А Бинка меня спросил. Странно было бы не знать название страны, где родился и жил, не правда ли? Ну я ему и сказал, чтобы не придумывать, Россия. Я там действительно жил, и там и вправду север. Почему не эсфера-то? Не знаю. Итогом вечера стал просаженный золотой и куча приобретенных поклонников. Я счел это неплохим обменом, тем более что золотой с неба упал. Проходите, проходите, Эриадор, вот сюда. Парелус указал мне на проход между шкафами, там у меня есть стол, и вы сможете спокойно почитать. Никто вас там не побеспокоит. Я, право слово, удивлен, что вы все-таки решились взяться за изучение законов. От молодых людей ожидать добровольного изучения законов — это удивительно. Судьба у меня такая, сказал я, проходя в указанном направлении. А от судьбы, как говорится, не уйдешь. Это да, у богини судьбы все уже записано. Хотелось бы мне почитать эти записи с ластиком и карандашом, а то прямо не знаешь, что день грядущий мне готовит. То эротические рисунки самопального изготовления продаю, то в таверне распеваю, развлекая местных аборигенов. Интересно, как низко я смогу еще пасть? Демон я или кто? С утра у меня было кислое настроение. Вроде все неплохо складывается, но все же что-то было не так, как-то не солидно. Ладно, я на земле местных веселил, но хоть что-то из себя представлял. Неровня. Конечно, демонам, но у них была техника, интернет, рок, электрогитару я у них тоже взял. А тут-то что? Каменный век. И я, демон, высшее существо, развлекаю пятикантропов в местной таверне, чтоб им веселее елось. Ужас какой-то. А с другой стороны, что делать? Не обращать на них внимания и относиться к ним так, как они этого заслуживают. Я ж тогда гикнусь тут в одиночестве от скуки. Ну попал так попал. Короче, с утра у меня в мозгах был не айс. Бинка еще туда добавил, предложив каждый вечер устраивать песенный марафон. Уж очень ему вчера понравилось, сколько посетителей на веселье набежало. Я уклончиво ответил, что подумаю, но мне после его предложения стало еще смурнее. Нарисовав по-быстрому заказанное вчера письмо и добавив этим еще кислятины себе в настроение, я решил пойти к Парелусу почитать законы. Уж если портить настроение, то, как говорится, портить его до конца. Зато потом, в хороший день, не нужно будет насиловать себя, читая всякую тягомотную скукотищу. Так, а это что тут у нас такое? Я резко остановился в проходе. Из бокового шкафа торчал гриф гитары. Что вы остановились, Эриадор? Спросил налетевший на меня Парелус, выглядывая у меня из-за спины. А что там у вас такое? Спросил я хозяина лавки. Где? Вот, указал я рукой на заинтересовавший меня предмет. Позвольте. Парелус, обойдя меня, протиснулся между мной и шкафом и, продвинувшись вперед, потянул гриф на себя. «Это гитара», — объявил он, снимая инструмент с полки шкафа. «Я уже и сам вижу. Вы позволите?» — спросил я, протягивая руку. «Пожалуйста», — сказал Парелус. «Вы играете?» «Немного», — уклончиво ответил я, беря в руки гитару. «А еще танцую, пою и пляшу для низших форм жизни», — добавил я уже про себя. «Так, и что тут у нас есть?» Я покрутил гитару в руках. «О, 7 металлических струн, все отпущены, чтобы не вытягивались. Красивый, лакированный корпус из какого-то симпатичного дерева. Большой, должен быть хороший звук. Можно?» — спросил я Парелуса, начиная подкручивать колки, намереваясь настроить гитару. «Извольте», — ответил тот, с интересом следя за моими действиями. Натянув струны, я пробежал по ним. Звук мне понравился. Звонкий и чистый вверху и приятно басовитый снизу. «Продается?» — поинтересовался я, медленно переставляя пальцы на струнах и вспоминая, как это, играть на гитаре. «Конечно, тут все продается, кивнул головой на шкафы Парелус. «Только хочу вас сразу предупредить, молодой человек, что это эльфийская гитара и стоит она очень дорого. Эльфийская гитара, выкованная гномами в подземельях Моргота, а, играл на ней Элвис Пресли, ага сейчас, и сколько?» — хмуро спросил я. 5 золотых, обдираловка, за кусок доски и 7 струн, 5 золотых, похоже, этот мир мне не по карману, пока. И за что же такая цена, поинтересовался я. Я же сказал, что это эльфийская гитара, а у них музыкальные инструменты, самые лучшие в мире. У вас разве эльфы не живут, вымерли, отрезал я. Откуда я знаю, кто тут где живет? Да что вы, ахнул Парелус, кто бы мог подумать, они же почти вечные, жизнь полна внезапностей, ответил я и, уводя Парелуса от скользкой эльфийской темы, спросил, сколько уступите? Практически ничего, молодой человек, практически ничего. Понятно, вздохнул я, отпуская колки и возвращая гитару на полку. Пойдемте тогда читать чудо-книгу, и они готовы взять еще. Говорят, в столице сейчас мода на украшения с камнями из пустошей. Доминго прихлебнул пиво из глиняной кружки. Как вы на это смотрите? Он уже полчаса сватал меня в поход, заканчивалась уже почти вторая неделя, когда наконец он принес обещанный расчет. На меня пришлось почти 8 золотых. Неплохо, подумал я, взвешивая тяжелые монеты в руке. Останется еще 3. 5 я знал, куда потрачу. Гитара мне уже успела 2 раза присниться. Купить ее стала идеей фикс. Попав сюда, я как-то не страдал без своего прежнего увлечения, но стоило взять в руки инструмент, как все вернулось, до зуда в пальцах. Так хотелось ощутить под ними струны. Я прошерстил город в поисках чего-нибудь подходящего и более дешевого, но, увы, музыкальные инструменты тут были самыми последними в ряду необходимости местных жителей. Нашел одно несчастье, которое противно в руки было взять, так кривенько выглядело, а уж про звук, я вообще молчу. Кошка в поиске партнера, и та мелодичнее. Так что я ходил вокруг парелусовской гитары и облизывался, но, как говорится, близок локоть. Так как вам мое предложение? Снова поинтересовался Доминго. Да, собственно, никак, опять этот песок, ветер, жара и лошадь, совсем не айс. С другой стороны, 8 золотых за 2 недели, а сейчас должно быть больше. Я тут своим бизнесом за это время и одного не набрал, и как-то поток клиентов у меня уменьшился. Может, уже произошло насыщение рынка, рекламу нужно давать, что-то новое придумывать. Мелкая возня, только на жизнь не хватает. Пойду, наверное, когда и насколько, поинтересовался я, к концу этой недели, и, пожалуй, недели на 3, если быстрее, камней наберем, то вернемся раньше. Ну да, пока есть спрос, можно продать по высшей цене. Хорошо, договорились, я согласен. Отлично, во все зубы улыбнулся мне Доминго, тогда с вас, 0,5 золотого на снаряжение. 0,5 золотого, фига себе как все дорого, только у меня просьба, сказал я, протягивая деньги, купите мне снаряжение, я все равно в его качестве и местных ценах не разбираюсь. Хорошо, сделаю, кивнул Доминго, это правильно, а то тут такой народец, 3 шкуры дерут, не 3, а 5, а порой и 6, подумал я и сказал, и еще, Доминго, у меня этой нет лошади, купим, с готовностью пообещал Доминго, нафига мне лошадь, она же жрет каждый день как лошадь, и ее парковка, а нельзя ли взять у кого-нибудь на время, серая вроде была, найдем, ответил Доминго, какой он покладистый, видать, свербит ему с этим походом. Обговорив со мной еще пару организационных вопросов и назначив время предварительной встречи, Доминго откланялся. Точно свербит ему с походом, снова подумал я, наблюдая, как торопливо он пересек зал и выскочил в дверь. Ну и ладно, не знаю, кто, куда, а лично я, за гитарой. А-а-а, мои кривые пальцы, куда они попадают? Уродство какое-то, вместо тела подсунули. Хель, сволочь, нет, нужно прерваться, пока я не покусал себя за пальцы или не разбил гитару. Я принял волевое решение и, кипя от раздражения, отложил инструмент. Гадский мир, тело мое раньше никогда не играло на гитаре. Это было понятно по движениям пальцев, никакой моторики. Я, собственно, заново учился играть, зная, что должно быть, и слыша, что выходит, я чуть ли не в бешенство приходил. Понятно было, что нужно просто позаниматься подольше, но я хотел сейчас, я же играл, и вот теперь не могу, гадство, пойду вниз выпью чего-нибудь, прохладительно-успокоительного. Спустившись в обеденный зал, я плюхнулся за стол, за которым обычно сижу, заказал или кувшин молока и пирог с ягодной начинкой, подпер голову рукой и принялся бездумно смотреть в окно, ожидая заказа. За окном было скучно, я перевел взгляд в зал. Внезапно, через два столика от меня, я увидел удивительно красивую девушку. Короткая черная каре обрамляла лицо удивительно правильных очертаний, большие темные глаза с тонкими бровями и длинными ресницами, идеальный ровный нос, плавные линии губ. Незнакомка выглядела на пять с сумасшедшим плюсом. На ней был костюм мужского покроя с невысоким воротником-стоечкой. Из-под расстегнутого ворота выглядывал светлый шейный платок, замечательно подходящий по цвету к костюму. Руки девушки, лежащие на столе, тоже были близки к совершенству. Чуть вытянутые, с длинными пальцами, они выдавали благородное происхождение хозяйки. Девушке было на вид эдак за 20, какие тут фотомодели шастают, или с подружкой до нее как до луны. Словно почувствовав, что ее разглядывают, девушка грациозно повернула голову и посмотрела на меня. Было видно, как она обижала меня глазами и нахмурилась. «Ну да, я не Брэд Питт», — подумал я, мило улыбаясь незнакомке, но тоже не лишен своеобразного шарма. Увидев мою улыбку, девушка еще больше нахмурилась, но потом, словно ей пришла в голову какая-то забавная мысль, она насмешливо прищурилась и тоже улыбнулась мне в ответ. Однако в ее улыбке была какая-то странность, какая-то излишняя старательность. Че это она, губу верхнюю зачем-то задрала, сихотовы копыта, да у нее клыки. В верхнем ряду беленьких ровненьких зубок незнакомки ясно были видны два белых клыка. Ничего себе, я с интересом разглядывал ее клыки. Зачем они ей? Она вампир, что ли? Любопытно. Чтобы было виднее, я малость пригнулся к столу. Увидев мое движение, девушка захлопнула рот и с любопытством уставилась на меня. Правда, длилось это недолго. Спустя пару секунд, девушка вновь стала хмуриться. И чем дальше, тем смурнее она становилась, глядя на меня своими постепенно сужающимися глазами. Тут я сообразил, что откровенно пялюсь на какую-то неизвестную мне местную зубастую хрень, которой это не нравится, и даже не представляю, чем это может для меня кончиться. «Так, не отсвечиваем», — скомандовал я себе, отводя взгляд в сторону. «Неизвестно, кто это или что это. Кусаться еще начнет, у нее есть чем. Интересно, кто она и зачем ей клыки? Может, в них яд, эдакая женщина-змея, а хвост у нее есть?» Тут Ила наконец притащила мой заказ, прервав полет моей фантазии. Но только я вонзил в пирог свои зубы, как по закону подлости рядом со мной нарисовался клиент, желающий нарисоваться. Так-то у местных не было в принципе. Видит же, человек занят, кушает. Нет, блин, не имется ему, и не прогонишь, деньги пришли. Мысленно вздохнув, я отставил в сторону укушенный кусок и взялся выяснять, чего бы ему хотелось. В этот раз случай оказался непростой. Клиент сам не знал, чего он хочет, но ему это было надо. Бывают такие типы. Я угрохал на него кучу времени, но в конце концов мы с ним договорились, и он ушел. Придурок, подумал я, провожая взглядом его спину и подтягивая к себе недоеденный кусок пирога. Чуть все мозги мне не высушил. Я бросил взгляд в зал. Пока я трендил с заказчиком, прошло немало времени, и заинтересовавшей меня клыкастой девушки уже не было. Ушла, решил, жуя пирог. Надо будет у Бинка спросить, что это было. Вот доем только. Трактирщик, которому я задал вопрос про зубастую незнакомку, нахмурился. «Варга это», — ответил он и, осторожно оглянувшись по сторонам, добавил, но уже гораздо тише. «Шастаю тут, черное отродье». «Варга», — переспросил я, поскольку это слово мне абсолютно ничего не говорило. «А кто это?» Бинка с удивлением посмотрел на меня, но потом, видно, вспомнив, что я не местный, принялся шепотом просвещать меня. По его словам, выходило, что это слуги древних магов, которые создали их для своих развлечений. Каким-то образом они сумели выжить в войне, погубившей их хозяев, и сейчас жили неподалеку, через западный перевал, там эти демоницы живут, сказал Бинка, для убедительности махая рукой в направлении, должном означать место жительства демониц, Этория. Я вспомнил название княжества, написанное на карте, Парелуса. Понятно, что-то Бинка неласково о них отзывается. «Смотрю, они вам не нравятся, уважаемый Бинка», — сказал я, глядя на мрачную физиономию трактирщика, или я ошибаюсь? Не ошибаетесь, Периодор, вздохнул Бинка. Твари они, почем зря, мужиков убивают. Мужиков, а баб они что, не убивают? Ну почему не убивают? Убивают, потому что твари, они и есть твари. А мужиков сразу видно, они им горло вырывают, клыками. Горло, клыками, удивился я. Зачем, они что, кровь пьют? Кровь не знаю, может и пьют. От них всего можно ожидать. Все-таки я не понял, снова спросил я, зачем вырывать горло? Зубами-то, кинжалом или мечом ведь гораздо удобнее. Не знаю я, сказал трактирщик, бесятся они так. Пойдут с мужиком, а потом на утро, бац, у того горло вырвано и все в кровище. А, ее и след простыл. Уж сколько тогда князю жаловались все без толку. А что князь? Спросил я. Да нет на них управы. Твари они, темными магами выведенные, быстрые и сильные, как демоны. Такая против нескольких латников устоит, только на копья ее толпой брать, больше никак. Ну ничего себе, вот это новость. А я тут по улицам вечерами хожу, а тут такое, оказывается, рядом бродит. Так что, по ночам тут лучше дома сидеть? Обеспокоенно спросил я трактирщика. Если вы варк имеете в виду, то за это не волнуйтесь, больше лихих людей опасайтесь. Прадед нынешнего императора привел их в чувство, теперь они на службе, и безобразить им запрещено, им на развод, каторжников отдают, главное, самому к ним не лезть. На развод, не понял я, как это? Ну мужиков у них своих нет ведь, я разве не сказал, мужиков у них нет, одни бабы, и рождаются у них только девки, твари они и есть, твари, огорошил меня трактирщик, вот это да, какая тут экзотика, оказывается, есть. Ведь что же в итоге? Получается, мужиков у варк нет, и размножаются они с каторжниками. Любимый вид развлечений – вырывание горла зубами у особей мужского пола. Сильные и быстрые, сделаны древними магами. Просто феерично. Выходит, соседнее княжество находится под властью мутантов, выведенных искусственным путем, умудрившихся пережить апокалипсис и развлекающихся кровавыми играми. Видать, Этория – это еще то местечко. Мне вдруг вспомнились земные фильмы о постапокалипсисе. Там, где все, такое в зеленых тонах, повсюду бродит полуразложившиеся зомби и все, время кого-то едят, причем исключительно живьем. Так, значит, мне туда, не надо, ставлю галочку. Пойду я гитару помучаю, мож, пробьет в конце-то концов. Это ты нарисовал? На стол рядом со мной шлепнулся листок с изображением Пышечки, сосущий свой пальчик. Пышечка сидела, выпрямив спину, и ее орудия крупного калибра были прекрасно видны, потому что Пышечка как-то напрочь забыла на себя хоть что-то надеть. Поворачиваюсь, вчерашний зубастик, а настроение у меня кислое. Кончики пальцев натерты, гитару в руки не возьмешь, а не получается, так и ничего. А тут так покровительственно и на ты. Желаете, чтобы я вам мальчика нарисовал? Воткнул я встречный вопрос во внимательный взгляд темных глаз. Мальчика, удивились глаза. Ну можно мужика, можно нескольких побольше и помускулистее. Хотите, в штанах, хотите, без штанов. Как хотите. Предложил я еще вариантов на выбор. А ты шустрый, задумчиво протянула варга после нескольких секунд моего внимательного разглядывания. Такой же шустрый, как кое-кто наглый. Ну так что, какое решение вы приняли? Поторопил я коней. Не сердись, неожиданно мягко улыбнулась мне варга, я не хотела тебя обидеть. Как она улыбается, и клыков не видно. На земле бы она с такой улыбкой всех фотомоделей за пояс заткнула. Шанель с Ланкомом дрались бы за то, чтобы она была лицом их фирмы. Но чего это она так вдруг мило со мной? Похоже, ей что-то от меня нужно. Надеюсь, это не моя кровь или горло. Я невольно потер шею о воротник, вспомнив вчерашний рассказ трактирщика. Ну что вы, леди, какие обиды? Когда к тебе обращается такая красивая девушка, о каких обидах может идти речь? Восхищенно выдохнул я, делая восторженное лицо. Что там у нее в ментале? Я попытался прочитать ее настроение. Агрессии вроде нет, скорее любопытство. Ладно, есть меня прилюдно. Сейчас не будут. Так что оттранслирую я ей восхищение и восторг. Красавицы привыкают к тому, что ими восхищаются. Не будем настораживать, выпадая из общей массы. Я представил, как я восхищен красотой собеседницы, как она мне нравится, и закрепил это чувство в своей энергетической оболочке. На все ушло пару мгновений. Теперь Варга, общаясь со мной, должна будет ощущать исходящую от меня симпатию и восторг. Истинные мои эмоции она чувствовать не будет. Фигня, конечно, осталась от моей эмпатии, но на местных действует. Не сильно, но действует. Проверял, когда бизнес делал. Судя по благосклонной улыбке, полученной в ответ, я пошел по правильному пути. «А где ты так хорошо научился рисовать?» – дружелюбно спросила Варга, усаживаясь за мой стол напротив меня. «Дар богов», – скромно улыбнувшись, – сказал я. «Хель подарила». «Хель». Я чуть не рассмеялся, глядя, как у нее вытянулось от изумления лицо. «Да, по случаю», – сказал я, глядя на нее своими честными глазами. «Ну, по крайней мере, они должны были выглядеть так, и ведь почти правда. Хель же меня засунула в это тело, Хель. А то, что Ири умел рисовать, так, это считаю подарком. Мизерная компенсация моих потерь. Такими вещами не шутит, мальчик», нахмурясь сказала Варга. «Мальчик, и кто тут мальчик? А это я мальчик», вспомнил я свое отражение в зеркале. «Я, значит, для нее мальчиком выгляжу. И что тете нужно от мальчика? Неужели в Итории забавляются еще и педофилией? Если что, императору Стукану отправлю ему письмо в рисунках, в подробнейших рисунках. Пусть поглядит, что у него по окраинам творится». Я неопределенно пожал плечами, не дождавшись больше от меня никакого ответа, кроме этого движения. Варга продолжила разговор. «Мне просто захотелось взглянуть на того, кто делает такие замечательные рисунки. Ты знаешь, что у тебя талант. Благодарю вас за прекрасные слова о моих скромных способностях». Я с польщенным видом прижал подбородок к груди, наклоняя голову. «Ну и что дальше?» Я распрямил шею и снова встретился с ней глазами. «Я собирался пойти чехол для гитары заказать, а она мне тут пустые разговоры ведет. Че надо-то? А ты бы не хотел поехать учиться?» «Учиться? Чему?» «Рисовать красками. Ведь ты наверняка не умеешь писать красками». «Да, и где этому учат? В Итории есть замечательная художественная школа, и у меня есть там знакомые преподаватели. Станешь настоящим художником, будешь рисовать большие картины и получать за них хорошие деньги. Не хочешь стать известным? Что скажешь?» «Что я скажу?» «Скажу я, что ты тетка, извращенка, как пить дать. Не знаю уж, на какую часть моего тела ты там запала, пусть даже и на шею, но то, что я с тобой никуда не поеду, так это точно. И как говорит-то уверенно, словно сама верит. Ну уж нет, спасибо, я порисую где-нибудь в другом месте. Премного благодарен вам за ваше желание принять участие в моей судьбе. Однако, к большому своему сожалению, я вынужден ответить отказом. У меня в данный момент есть ряд обещаний и обязательств, которые не позволяют его принять. Но, не желая показаться невежливым, грубо отталкивая столь великодушно и щедро протянутую мне руку помощи, я готов нарисовать ваш портрет за 4 золотые монеты, которые, несомненно, сыграют важнейшую роль в моей дальнейшей судьбе художника. Добрался я наконец до конца своей пространной мысли, суть которой была проста. «Благотворительница, говоришь, тогда деньги давай». «А, Эмма», — похлопала глазами благотворительница, переваривая мои слова. 4 золотых, наконец дошло до нее главное. «Сколько? Сколько? Искусство нынче дорого», — печально вздохнул я, глядя в ее малость покруглевшие глаза. «Не кажется ли тебе, что ты чересчур самоуверен? Неужели ты думаешь, что ты великий Рафалуджа, чтобы брать такие деньги? Ага, теперь я знаю, сколько тут получают местные великие холстоморальщики. Не густо, в общем-то. Ну а как же иначе?» Делая изумленные глаза, с недоумением взмахнул я руками. «Чем красивее натура, тем дороже. Красота стоит дороже. Придется все черточки прорисовать, чтобы ни капли вашей красоты не пропало. Так ты что же, меня в 4 золотых оценил? Я с удовольствием возьму с вас больше», — доверительным голосом сообщил я, чуть наклоняясь к Варге и создавая некую интимность общения. С легким придыханием спросил: «Итак, сколько?» Та несколько секунд с обалделым видом хлопала своими длинными ресницами, потом рассмеялась. «Это ты так торгуешься? Клиентов без штанов оставляешь? Кто же себя дешево оценит? А, я ведь права». Она положила локти на стол и тоже наклонилась ко мне, с насмешливой улыбкой смотря мне в глаза. «Ну что вы, просто я думаю, что талант не должен быть голодным», — сказал я, внимательно глядя в ее близкие глаза. «Ну так что, я услышу, сумму, хм, ну что ж, рисуй, понравится, заплачу, так и быть, золотой, не, ну наглая какая, золотой, и еще так по-королевски, одолжение, делает. Мы несколько секунд смотрели в глаза друг другу, красивая, ты лишь, из нее бы сделать, хм, ладно нарисую, сама попросила, хорошо, кивнул головой я, отодвигаясь, договорились.